и снова перед замком Глостера. Кент в колодках. Входит Лир, Шут и несколько придворных. Будь славен, благородный государь. Лошадей привязывают за голову, собак и медведей за шею, обезьян поперек туловища, а людей за ноги. А кто очень прыток, одевает на ноги деревянные чулки, жесткие на нем подвязки. Кто должности твоей не оценил? И посадить посмел тебя в колодки. Он и она, ваш зять и ваша дочь. Нет. Да. Нет, говорю я. А я говорю, да. Нет, нет, они бы не посмели. Да вот, посмели, как видно. Не верю. Они бы не решились, не могли. Ведь это хуже убийства. Предумышленно нанести такое оскорбление. Что ты сделал? Ты мой посол, чтоб на себя навлечь такой позор. Когда, привезши в замок от вашего величества письмо, его сдавал я, стоя на коленях, вбежал в поту, в пыли, другой гонец. Он им привез письмо от Гонорилии, с которым и протиснулся вперед, не давши мне докончить поручение. Когда они прочли ее письмо, то заспешили и, собравши свиту, вскочили на коней, велевши мне поехать вслед и ожидать ответа. Тут я наткнулся снова на гонца, который повредил мне на приеме, того же самого, что говорил вам дерзости на днях у Гонорилии. Вспылив сильней, чем разум позволял, я вынул меч, и он трусливым криком собрал весь дом. Ваш зять и дочь нашли, что поведение мое достойно такого наказания. Отец в лохмотьях на детей наводит слепоту. Богач отец всегда милей и на ином счету. Судьба продажна и низка и презирает бедника. Где дочь, ты говоришь? Она в гостях у графа в замке. Но с королем так мало вас. Где остальная свита? Все люди с нюхом. И притом не слепые. Глядят в оба. Из 20 нет ни одного, чтобы не почувствовал, когда начинает плохо пахнуть. Отходи в сторону, когда с горы катится большое колесо, чтобы оно тебе не переломало шею. И хватайся за него, когда оно поднимается вверх. Того, кто служит за барыш и только деньги ценит, в опасности не сохранишь, и он в беде изменит. Но Шут твой преданный простак, тебя он не оставит. Лукавый попадет в просак, а глупый не слукавит. А глупый не слукавит. Где ты, дурак, это выучил? Где бы не выучил? Да только не в колодках, как ты, дурак. Не могут говорить со мной больны, утомлены дорогой. Отговорки, непослушание знаки. Пусть они как следует ответят. Государь мой, вы знаете, как герцог сгоряча неукротим, его не переспоришь. Мне надо, понимаешь, Глостер? Мне надо видеть герцога с женой. Однако погоди. Какого черта сидит в колодках этот человек? Нет, их отъезд сюда одна увертка. Освободить его! Ступай, скажи ему и ей, что я хочу их видеть немедленно, что я им приказал прийти для объяснений, а иначе я барабанить в спальне прикажу так, чтоб скончались спящие от страха. Как больно бьется сердце. Тише, тише. Прикрикни на него, дяденька, как кухарка, на угрей которых она запекала живьем в тесте. Она их щелкала палкой по головам и приговаривала: не высовывайтесь. А ее брат так любил свою лошадь, что кормил сеном. С маслом. Привет вам, дети. Добрый день, милорд. Я рада вашей светлости. Еще бы. А, тебя освободили? Но об этом после. Моя Рогана, дорогая, знай, твоя сестра большая негодяйка. Она как коршун мне вонзила в грудь жестокости своей дочерней когти. Не в силах говорить. Ты угадать не можешь, сколько злости в ней, Рогана. Спокойней, сэр. Я убеждена, что вы совсем без всяких оснований несправедливы к ней. Как мне понять? Мне трудно допустить, чтобы Гонорилья могла забыть свой долг. А если ей пришлось унять бесчинство вашей свиты, я одобряю этот трезвый шаг. Будь проклята она! Отец! Вы старый. Жизнь ваша у предела. Вам нужна поддержка и советы тех, кто знает природу вашу лучше вас самих. Поэтому, пожалуйста, вернитесь к сестре. Чистосердечно перед ней сознайтесь в том, что были вы неправы. Просить у ней прощения? А на что похоже это будет? Полюбуйся, родная дочь, никчемен я и стар. Не откажи, молю на коленях, дать мне одежду, пищу и постель. Оставьте скоморошничать. Довольно. Вернитесь к ней. Рогана никогда. Она мне вдвое сократила свиту. Смотрела из-под лобья на меня, словами ядовитым язвила. Пусть небеса обрушат месть свою ей на голову. Боги! И меня, наверное, так же в припадке гнева будете вы клясть. Тебя? О, нет! За что ж тебя, Рогана? Твой кроткий нрав мне повода не даст. Ее надменный взгляд приводит в ярость. А твой миротворит, не станешь ты отказывать мне в радостях и в средствах на содержание моего двора и запираться при моем приходе. Ты не глуха ведь голосу родства, законам вежливости, чувству долга. Забыть не сможешь ты, что я тебе полкоролевства отдал. Ближе к делу. В колодке кем был посажен мой слуга. Чьи это трубы? Сударыня. Вот мерзавец, чванливо наглый, потому что он уверен в покровительстве хозяйки. Прочь с глаз моих. В чем дело? Почему приказу был мой человек в колодках? Убежден, что ты не знала этого Регана. Но нет. Кто это? Гонорилья. И на меня глядеть тебе не стыдно? Ужели, Рогана, ты подашь ей руку? Подаст, конечно. Отчего же нет? Не все порок, что кажется пороком. Безумцы и брюзге. О, грудь моя, снесла все это и цела осталась. Как угодил в колодки мой слуга? По моему приказу. Я напрасно его еще так мягко наказал. Так это вы осмелились? Вы сами? Не забывайте лет своих, отец. Живите в соответствии с годами. Сначала погостите у сестры, полсвита распустив. А через месяц пожалуйте с таким же штатом к нам. Я здесь сама в гостях и не успела для встречи с вами приготовить дом. Вернуться к ней и распустить пол свиты? Вернуться к ней? Я лучше соглашусь подручным быть у этого лакея. Как вам угодно. Гонорилья, дочка, не своди меня с ума. Я более не буду мешать тебе. Прощай, мое дитя. Я больше никогда с тобой не встречусь. Но все ж ты плоть, ты кровь, ты дочь моя, или, вернее, болячка этой плоти. И, стало быть, моя болезнь, нарыв, да, опухоль с моею гнойной кровью. Я не броню тебя. Пускай в тебе самой когда-нибудь проснется совесть. Исправься в меру сил. Я подожду. Я в это время буду жить с Рыганой в кругу старой цели. Прошу простить. Принять вас я, к несчастью, не готова. Я не ждала вас. Знаете, отец, послушайте сестры. Вы пошумели. Вы старый. Все забыто. А сестре виднее, что делать. К месту ли эти речи? Она права. Полсотни человек. Вполне довольна. Неужели мало? Да нет. И этих много, чересчур. И дорого, и страшно, согласитесь. При двоевласти с этакой толпой хранить порядок в доме невозможно. И, наконец, скажите, чем вам плох уход ее или моей прислуги? И правда, сэр, когда не угодят, мы проберем их. Кстати, при наездах ко мне, боюсь, я вам позволю взять лишь 25, не больше провожатых. Я все вам дал. И вовремя. Отец! Все передал на ваше усмотрение. И только выговорил для себя 100 рыцарей. Правильно ли я слышал? Из них могу я взять лишь 25? сказала ты Регана? Да, сказала. Лишь 25. Еще раз повторю. Плохие, стало быть, не так уж плохи, когда есть хуже. Кто не хуже всех, еще хорош. Тогда к тебе я еду. Полсотни больше 25 в два раза. Значит, ты в два раза лучше. Сказать по правде, эти 25 и 10 или 5 излишне в доме, где вам приставят вдвое больше слуг. Ни одного не нужно. Не ссылайся на то, что нужно. Нищие те в нужде имеют что-нибудь в избытке. Сведи к необходимостям всю жизнь, и человек сравняется с животным. Ты женщина, зачем же ты в шелках? Ведь цель одежды только, чтоб не зябнуть. А эта ткань не греет, так тонка. Что неотложно нужно мне? Терпение. Вот в чем нужда. Терпение нужно мне. О, боги! Вот я здесь. Я стар и беден, согбен годами, горем и нуждой. Пусть боги даже вашим попущением восстали дочери против отца, не смейтесь больше надо мной. Вдохните в меня высокий гнев. Я не хочу, чтоб средства женской обороны, слезы, пятнали мне мужские щеки. Нет. Я так вам отомщу, злодейки, ведьмы, что вздрогнет мир. Еще не знаю сам, чем отомщу, но это будет нечто ужаснее всего, что видел свет. Вам кажется, я плачу. Я не плачу. Я вправе плакать. Но на 100 частей порвется сердце прежде, чем посмею я плакать. Шут мой, я схожу с ума. Нет, нет, Дарик. Дарик. Начинается гроза. Здесь в доме тесно. Старика со свитой. Немыслимо здесь было бы разместить. Сам виноват. Зачем мой дом оставил? Пускай теперь пеняет на себя. Его бы я охотно приютила. Но больше никого. Да ты права. Где Глостер? Ушел со стариком. Вот он вернулся. В короле бушует вся кровь от неба. Что предпримет он? Велел всем на коня, куда не знаю. Ну что ж, пускай. Не надо бы намешать. Не уговаривайте, чтоб остался. Темнеет скоро. Наступает ночь. Бушует вихрь. На много миль вокруг и нет ни куста. Что ж, поделом. Плоды его упрямства. Ему наука на будущее время. Мой совет — замкнуть ворота. С ним головорезы, и без труда его подговорят на что угодно. Будем осторожны. Запрети входы, граф. Жена права. Неистовая ночь. Уйдем от бури.